«Великолепно!» – воскликнул Стрэндж, наблюдая за происходящим. «Все работает даже лучше, чем я ожидал». Но на этом он не остановился. Стрэндж повернулся к другому устройству, напоминавшему огромные ворота. «А теперь, доктор Фосфор, мы откроем дверь в другую вселенную, и я просто уйду в новый мир, где нет героев». Он начал вводить сложную последовательность команд, и ворота загудели, набирая энергию. «Я чувствовал, как из меня выкачиваются последние остатки сил, питая это устройство». Внезапно в центре ворот появилось яркое свечение, которое постепенно расширялось, формируя портал. Стрэндж наблюдал за этим процессом с выражением почти религиозного экстаза на лице. Но вдруг что-то пошло не так, портал начал пульсировать, издавая странные звуки. Стрэндж нахмурился, лихорадочно нажимая кнопки на пульте управления. «Нет, нет, нет, это не должно так происходить. Я все просчитал». Из портала вырвался луч темной энергии, и в лаборатории материализовалась фигура. Это был скелет, облаченный в эбонитовые доспехи и красный плащ. Его глазницы горели зловещим синим светом. Стрэндж в шоке отступил на шаг. «Кто? Кто вы?» Скелет медленно повернул голову, осматривая лабораторию. Его взгляд на мгновение задержался на мне, но затем вернулся к Стрэнджу. «Меня зовут Стивен», — произнес он голосом, от которого, казалось, сама реальность содрогнулась. «И я прибыл, чтобы исправить ваши ошибки, смертный». Стрэндж, казалось, обрел второе дыхание. «Исправить, но я создал величайшее изобретение в истории. Я изменил саму природу добра и зла». Стивен медленно приблизился к нему. «Вы играли с силами, которые не способны понять. Вы нарушили баланс мультивселенной». Не успел Стрэндж ответить, как Стивен молниеносным движением схватил его за шею и одним плавным движением свернул ее. Тело ученого безжизненно упало на пол. Я наблюдал за этим с ужасом, не в силах пошевелиться или заговорить. Стивен повернулся к устройству, которое контролировало машину изменения морали. «Это нужно уничтожить». Он поднял руку, и из его ладони вырвался поток темной энергии, превративший машину в груду металлолома. Затем он подошел к порталу. «А теперь пришло время для настоящих изменений». Стивен начал произносить какое-то заклинание на языке, которого я никогда прежде не слышал. Воздух в лаборатории начал сгущаться, наполняясь странной темной субстанцией. «Я открою врата для скверны, ибо время пришло», — произнес Стивен, обращаясь словно бы в пустоту. «Этот мир слишком долго существовал в искусственном равновесии. Пришло время для настоящего хаоса». Темная субстанция начала просачиваться сквозь стены лаборатории, распространяясь по всему зданию, а затем и за его пределы. Я чувствовал, как она проникает в каждую клетку моего тела, но не мог ничего сделать. Стивен повернулся ко мне в последний раз. «Ты сыграл свою роль, создание света. Теперь наступает эра тьмы». С этими словами он шагнул обратно в портал, который тут же закрылся за ним. Я остался висеть в устройстве, продолжая питать его своей энергией, беспомощно наблюдая, как скверна распространяется по миру. Через разбитое окно лаборатории я видел, как небо над городом темнеет, приобретая зловещий багровый оттенок. Люди на улицах начали кричать и разбегаться, когда темная субстанция достигла их. Я понимал, что стал свидетелем начала конца, конца мира, каким мы его знали. И самое ужасное было то, что я стал невольным участником этого апокалипсиса. Мои мысли метались в попытке найти выход из этой ситуации. Может быть, если бы я смог как-то освободиться, я бы сумел остановить распространение скверны, но с каждой секундой силы покидали меня, а тьма за окном становилась все гуще. Последнее, о чем я подумал перед тем, как потерять сознание, было: что же я наделал, и есть ли еще шанс все исправить? Но ответа на эти вопросы у меня не было. Мир погружался во тьму, а я был лишь батарейкой, питающей машину апокалипсиса. Я висел в устройстве, чувствуя, как последние капли энергии покидают мое тело. Мир вокруг погружался в хаос, поглощаемый скверной. Казалось, надежды больше нет. Вдруг из тени выступила элегантная фигура. Это был высокий брюнет с пронзительными зелеными глазами. В руке он небрежно вертел изрядно потертую зажигалку Зиппо. Его появление было настолько неожиданным, что я на мгновение забыл о боли и усталости. Незнакомец улыбнулся, глядя на меня. «Мне нравится твой внутренний огонь, парниша». Его голос был глубоким и мелодичным, с легким акцентом, который я не мог определить. «И посему я предлагаю тебе работу», — продолжил он, подходя ближе, — «и новый титул, ибо ты заслуживаешь стать хозяином огня или же, как говорят у нас, Сахибелов. Он не спрашивал, а просто констатировал факт, словно это было уже решенным делом. Я попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь хрип. Тысячи вопросов роились в моей голове. Кто он? Откуда появился? И что значит хозяин огня? Но незнакомец, казалось, не нуждался в моем ответе. Он просто щелкнул пальцами, и мир вокруг нас начал меняться. Я почувствовал, как устройство, в котором я был закреплен, отрывается от пола вместе с частью лаборатории. Пространство вокруг нас закружилось в вихре цветов и звуков. На мгновение я ощутил невесомость, а затем резкий толчок, словно мы приземлились. Когда головокружение прошло, я изомер от удивления. Мы больше не находились в лаборатории Стрэнджа. Вокруг нас простирался совершенно иной мир. Небо над головой было удивительного шартрезового цвета, словно смесь зеленого и канареечного. В этом странном свете все казалось живым. Тени деревьев на земле извивались, как змеи, а облака, похожие на клубящиеся облака дыма, медленно проплывали мимо, меняя форму. Вдалеке виднелись очертания вулканов, их вершины были окутаны светящимися облаками пара. Вокруг текли реки расплавленной магмы, излучая жар и свет, который, казалось, проникал в самую душу. Воздух был наполнен запахом пепла, едким и горьким, но в то же время завораживающим. Этот мир, полный огня и разрушения, казался одновременно пугающим и притягательным, как будто сама природа играла с чувствами человека, заставляя его одновременно бояться и восхищаться. «Добро пожаловать в Инферно, Сахибелов», — произнес брюнет, широко улыбаясь. Я ошеломленно осматривался вокруг, пытаясь осознать произошедшее. Это место, оно было похоже на ад из легенд и мифов, но в то же время было странно прекрасным. Кто вы? Наконец выдавил я, обнаружив, что снова могу говорить. Брюнет элегантно поклонился. Позволь представиться. Меня зовут Малик де Сад, и я являюсь, скажем так, управляющим этого прекрасного места. Я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Вы дьявол? Спросил я, не веря своим ушам. Он рассмеялся, и его смех эхом разнесся по охваченному пламенем пейзажу. Это лишь одно из моих многих имен. Но давай не будем зацикливаться на титулах. У нас есть более важные дела. Демон щелкнул пальцами, и устройство, удерживавшее меня, рассыпалось в прах. Я упал на колени, чувствуя, как сила медленно возвращается в мое тело. Итак, Александр Джеймс Сарториус, или мне следует называть тебя доктор Фосфор, продолжил он, помогая мне подняться. Я наблюдал за твоей карьерой уже некоторое время. Должен сказать, я впечатлен. Я смотрел на него, все еще не веря в происходящее. Вы наблюдали за мной? Зачем? Демон лишь загадочно улыбнулся, и в его зеленых глазах заплясали шартрезовые огоньки. Потому что ты особенный, Александр. Твоя трансформация, твоя сила, твои амбиции, все это сделало тебя идеальным кандидатом на должность хозяина огня. И я готов прямо сейчас взять тебя на стажировку в Инферно. Он начал прохаживаться вокруг меня, жестикулируя. Видишь ли, Инферно нуждается в постоянном балансе. У нас есть хозяева льда, тьмы, боли. И один бессмертный, но место хозяина огня уже давно пустует. И я думаю, ты идеально подходишь на эту роль. Не так ли, Ал? Я слушал его, чувствуя, как внутри меня растет странное возбуждение. Часть меня все еще не могла поверить в происходящее, но другая часть жаждала узнать больше. И что будет входить в мои обязанности? Спросил я, удивляясь собственной смелости. Тот лишь широко улыбнулся. О, я рад, что ты спросил. Твоя задача будет заключаться в управлении всеми огненными процессами Инферно. Ты будешь контролировать реки лавы, поддерживать пламя в наших великих печах, а также, он сделал паузу, наказывать тех, кто этого заслуживает. И, конечно же, выполнять мои персональные миссии, что будут направлены на восстановление баланса или же создание хаоса во имя создания баланса. Он усмехнулся, словно истинный трикстер. Я сглотнул. Наказывать? Ну, это же ад, в конце концов, хотя у нас есть и другие отделы, филиалы и просто миры подконтрольные Инферно. Пожал плечами демон. Но не волнуйся, у нас очень справедливая система. Только те, кто действительно заслуживает наказания, попадают сюда. Ибо мы чтим условия любой сделки, таково наше кредо, парниша. Он снова начал вертеть в руках зажигалку Зиппо, и в воздухе повисло что-то зловещее. Холодный металл, слегка потертый от времени, отражал тусклый свет его магии, создавая ощущение таинственности. В этом предмете было что-то большее. Каждый поворот, каждое движение пальцев по поверхности зажигалки словно пробуждало воспоминания, скрытые глубоко внутри. И я не мог объяснить, откуда взялось это чувство, но оно становилось все сильнее с каждым мгновением. Зажигалка Зиппо, казалось, хранила в себе секреты, которые демон не хотел раскрывать, но которые продолжали манить, словно невидимая сила. Кроме того, ты получишь невероятную силу. Твои нынешние способности покажутся детской игрой по сравнению с тем, чем ты сможешь управлять здесь. Я чувствовал, как искушение растет внутри меня. Сила, власть, новое начало. Все это было так заманчиво. А что насчет земли? Спросил я, вспомнив о скверне, распространяющейся по миру. Малик махнул рукой. О, не беспокойся об этом. Скверна – это проблема другого отдела. Мы здесь занимаемся своими делами. Демон протянул мне руку. Ну что, Александр Джеймс Сарториус, ты готов стать Сахибелов, хозяином огня Инферно? Я посмотрел на его протянутую руку, затем на огненный пейзаж вокруг нас. Мысли вихрем проносились в моей голове. Все мое прошлое, эксперименты, преступления, попытки искупления, президентство, все это казалось таким далеким и незначительным перед лицом этого нового вызова. Я, начал я, чувствуя, как слова застревают в горле. Он терпеливо ждал, его зеленые глаза, казалось, заглядывали прямо в мою душу. Я согласен, наконец произнес я, пожимая его руку. В момент рукопожатия я почувствовал, как через меня проходит волна невероятной силы. Мое тело загорелось, но не разрушительным пламенем, а очищающим огнем. Я чувствовал, как каждая клетка моего существа трансформируется, наполняясь новой энергией. Десат улыбнулся, наблюдая за моей трансформацией. Добро пожаловать в команду, Сахибелов. Уверен, у нас впереди много интересной работы. Когда трансформация завершилась, я посмотрел на свои руки. Они светились изнутри, словно в моих венах текла сама лава. Я чувствовал связь с каждой искрой, каждым язычком пламени в Инферно. Это невероятно, прошептал я. Малик кивнул. И это только начало. Пойдем, я покажу тебе твои владения. Мы двинулись вперед, и я с удивлением обнаружил, что могу легко шагать по раскаленной земле, даже по самой лаве. Каждый шаг наполнял меня энергией. У тебя будет много работы, говорил тот, пока мы шли. Нужно поддерживать баланс температур, следить за душами грешников, обучать младших демонов. Но я уверен, ты справишься. Я слушал его, чувствуя странную смесь волнения и предвкушения. Это было новое начало, шанс использовать мои способности в совершенно ином контексте. А что насчет других хозяев? Спросил я. Вы упоминали хозяев льда и тьмы. Хозяин Инферно лишь сухо кивнул. О, ты скоро с ними познакомишься. У нас еженедельные собрания. Уверен, вы найдете общий язык. Мы остановились на вершине огромной скалы, с которой открывался вид на васт простор Инферно. Реки лавы, огненные водопады, горящие леса, все это теперь было под моим контролем. Ну что, Сахибелов, сказал Десат, хлопнув меня по плечу, готов приступить к работе. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как огонь внутри меня разгорается еще ярче. Да, я готов, демона самодовольно улыбнулся. Отлично. Тогда позволь дать тебе первое задание. И так началась моя новая жизнь в качестве хозяина огня Инферно. Я знал, что впереди меня ждет много вызовов и испытаний, но впервые за долгое время я чувствовал, что нахожусь именно там, где должен быть. Кажется, это действительно может быть интересным. П.С. Друзья, мы добрались до финала. Надеюсь, вам понравилось путешествие по страницам этой истории. Это был долгий путь, полный приключений, эмоций, я надеюсь, незабываемых моментов. Спасибо вам за то, что были со мной рядом на протяжении всего этого времени. Но история на этом не заканчивается. Если вы хотите продолжить знакомство с моим творчеством и окунуться в другие увлекательные миры, я приглашаю вас подписаться на меня, чтобы не пропустить новые истории. https://outhartadeusimsimovich00 Погрузиться в мир прочих фанфиков. https://outhartadeyworkseries26864 Открыть для себя оригинальные произведения. https://outhartadeyworkseries22740 До новых встреч в проде. Эпилог и ветер, обычно пронизывающий и холодный, словно ледяное дыхание гор, сегодня был необычно теплым, почти ласковым. Он нес непривычный запах промышленного смога и сырости, а странный, сладковатый аромат, напоминающий перезрелые яблоки и что-то еще, неопределенное, но тревожное. Камеры дрожали, не выдерживая порывов ветра, а руки оператора немели от холода, несмотря на необычное тепло. Все происходящее казалось нереальным. Внезапно Готэм озарился интенсивным, ядовито-зеленым свечением. Это было не просто изменение цвета, а яркое, пронизывающее сияние. Здания, мостовые, даже обычно грязная река засветились изнутри, словно гигантская корона из драгоценных камней. Люди замерли, устремив взгляды к небу, охваченные смесью ужаса и благоговейного трепета. Репортер, голос которого обычно звучал ровно и уверенно, произнес с явной дрожью: «Мы видим, как зеленое сияние окутывает весь город. Это невероятно беспрецедентно. Мы пытаемся связаться с полицией, мэрией, кем угодно, кто мог бы объяснить это событие». Оператор, обычно спокойный и хладнокровный, пробормотал: «Что это, черт возьми?» Он судорожно вертел камеру, стараясь запечатлеть все происходящее. Зеленое свечение усиливалось, пульсировало, словно биение гигантского сердца. Из-за угла появился Бэтмен. Но это был не тот Бэтмен, которого все знали. Его костюм, обычно черный как смоль, светился тем же зловещим зеленым светом. Он взглянул на репортерскую группу, и его лицо, скрытое под маской, показалось измененным, более острым, неестественным. Репортер, с трудом переводя дыхание, прохрипел: «Мы только что видели Бэтмена, но что-то с ним не так, что-то страшно не так, его движения быстрые, резкие, почти механические». Бэтмен исчез так же внезапно, как и появился, растворившись в зеленом сиянии. Оператор, вцепившись в камеру, прошептал: «Что это было?» Репортер пожал плечами, не зная, что ответить. Зеленое свечение продолжало пульсировать, окутывая город в неземное сияние. Это было завораживающе красиво, но за этой красотой скрывалась зловещая угроза, заставлявшая кровь стынуть в жилах. Репортер пробормотал, глядя на мерцающий, зеленый Готэм: «Мы должны выяснить, что происходит. Это только начало». Зеленое сияние, сначала завораживающее, стало зловещим предвестником хаоса. Как только его интенсивность достигла пика, в Готэме началось нечто ужасное. Спокойствие, царившее всего несколько минут назад, сменилось паникой, криками и убийствами. Репортер и оператор, затаившись за разрушенным рекламным щитом, наблюдали за разворачивающейся трагедией. Люди, еще недавно застывшие в благоговейном ужасе, превратились в разъяренных животных. Они набрасывались друг на друга с невиданной яростью, без всякого разбора, сжимая в руках подручные средства, обломки кирпичей, куски арматуры, даже собственные сумки. «Боже мой!» – прошептал оператор, его рука дрожала, когда он пытался навести камеру на происходящее. «Они как звери». Репортер, прижимаясь к холодной поверхности бетона, с трудом мог оторвать взгляд от ужасающей картины. Зеленый свет, казалось, усиливал их ярость, подпитывал ее, превращая обычных граждан в безжалостных убийц. Он видел, как молодая женщина с криком бросилась на пожилого мужчину, избив его до смерти собственной тростью. Он видел, как двое друзей, еще несколько минут назад смеявшихся, сцепились в смертельной схватке. «Это не поддается объяснению», – пробормотал репортер. «Это какое-то колдовство». Некоторые из жертв, даже после смерти, продолжали светиться тем же жутким зеленым светом, их тела, казалось, были пропитаны этой зловещей энергией. Свет пульсировал, как живое существо, обвивая тела и создавая жуткое ощущение, что души этих несчастных все еще здесь, не в силах покинуть этот мир. Воздух был насыщен криками, стонами и запахом крови, смешанным с едким запахом озона и химикатов. Каждый вдох приносил новую волну ужаса, словно сам воздух был пропитан страхом и болью. Готэм превращался в кровавую бойню, где не было места ни милосердию, ни надежде. Внезапно, сквозь хаос ночи, пронеслась фигура Бэтмена. Его движения были быстрыми, точными, но не останавливали насилие. Он скользил между сценами убийств, словно тень, оставляющая за собой след из разорванных тел. Его зеленое сияние, обычно успокаивающее и благородное, стало более интенсивным, более зловещим. В воздухе витал запах крови, смешиваясь с ароматом горящего металла и озона. Бэтмен двигался с грацией хищника, но его глаза, скрытые за маской, были холодными и бездушными. Он не был здесь, чтобы спасать. Он был здесь, чтобы вершить правосудие, но его методы оставляли за собой лишь разрушение и боль. «Он стал частью этого», – прошептал оператор, Его голос был едва слышен среди грохота и криков. Он стал монстром. Репортер почувствовал, как ледяные пальцы ужаса сжали его сердце. Они стояли в центре чего-то, что не имело права существовать в этом мире. В воздухе висел едкий запах, словно смесь серы и горелого металла, а свет, пронизывающий все вокруг, был настолько ярким, что глаза репортера слезились. Он понял, что они оказались в самом сердце адского кошмара. Этот зеленый свет, который сначала казался просто необычным явлением, теперь пульсировал, словно живое существо, и не собирался гаснуть. Репортер почувствовал, как его кожа покрывается мурашками, а волосы на затылке встают дыбом. Он знал, что они попали в ловушку, и это место было наполнено чем-то древним и неизведанным, что таило в себе безграничную угрозу. Зеленое сияние не просто вызывало безумие и насилие, оно заражало все на своем пути, проникая в самые глубины сознания и подсознания. Скверна, пропитавшая город, подобно смертельному яду, отравляла все живое и неживое, превращая его в нечто чудовищное. Люди теряли свои человеческие черты, становясь бездушными машинами для убийств. Животные, обычно мирные и безобидные, превращались в кровожадных хищников, движимых только жаждой разрушения. Машины, некогда служившие человечеству, теперь становились орудиями хаоса, разрывая на части все, что попадалось им на пути. Даже здания, некогда величественные и прочные, трескались и рушились, словно не могли выдержать этой кошмарной трансформации. Город, когда-то полный жизни и красок, теперь напоминал оживший кошмар, где реальность и фантазия смешались в уродливом танце смерти. Репортер и оператор, забившись в подвале заброшенного здания, наблюдали за этим ужасающим превращением. Мертвые поднимались, их тела, светившиеся зловещим зеленым, двигались с ужасающей неуклюжестью, набрасываясь на живых. Собаки, превратившиеся в изрыгающих зеленую слизь чудовищ, растерзали беглеца, пытавшегося спастись от безумия улиц. Автомобили, ожившие и управляемые невидимой силой, таранили дома и сбивали людей, превращаясь в стальные гробы на колесах. Даже здания изменялись. Из трещин в стенах прорастали извилистые зеленые отростки, похожие на щупальца, которые с неожиданной силой схватывали людей, обвивали их тела и тащили в гниющую глубину стен. Эти отростки были живыми, они извивались, словно змеи, и их прикосновение вызывало оцепенение, а затем невыносимую боль. Люди, попавшие в их плен, теряли волю к сопротивлению и, казалось, сходили с ума. Их глаза наполнялись ужасом, а лица искажались в немом крике, который никто не мог услышать. Каменные фигуры на зданиях тоже оживали. Они начинали двигаться, их неподвижные до этого лица, высеченные из твердого камня, менялись, словно под воздействием невидимой силы. Глаза статуй загорались зеленым светом, который казался живым, и в этом свете можно было разглядеть что-то зловещее, что-то, что скрывалось за их каменными чертами. Лица статуи искажались, их рты открывались, словно они пытались что-то сказать, но из них вырывались лишь странные, нечеловеческие звуки, напоминающие шепот ветра в мертвом лесу. «Это не просто вирус», – прошептал репортер, его голос срывался от ужаса. «Это что-то больше, что-то древнее». Оператор, лицо которого было бледным от ужаса, нервно снимал все это безумие. Камера дрожала в его трясущихся руках, запечатлевая страшные сцены ужаса. Его взгляд неоднократно застревал на группе беженцев, которые отчаянно пытались пробраться к выходу из города, но скверна настигала их повсюду. Не только люди и животные стали жертвами этой чумы. Сама ткань города изменялась, превращаясь в опасное и смертельно опасное место. Готэм превращался не просто в город-призрак, а в город-монстра, жаждущий разрушения и смерти. И на этих улицах, среди оживших зданий и безумных людей, оставались только репортер и оператор, охваченные ужасом и отчаянием, пытающиеся выжить в этом новом, ужасном мире. Над разлагающимся Готэмом, над горами трупов и искаженных существ, раздался безумный, пронзительный смех. Это был смех Бэтмена. Не тот хладнокровный, расчетливый смешок, который он иногда позволял себе в своих мрачных монологах, а дикий, ликующий, смех безумия. Репортер и оператор, укрывшись в полуразрушенном доме, вздрагивали от каждого эха, доносящегося с улиц. Смех был повсюду, проникал в стены, в кости, в самый мозг. Он был одновременно завораживающим и ужасающим, обещающим и угрожающим. «Это он», – прошептал оператор, его рука дрожала, когда он пытался навести камеру на западное окошко, откуда доносился смех. «Бэтмен, но это не он», — репортер кивнул, не отрывая взгляда от окна. Зеленое сияние пронизывало город, окрашивая все вокруг в болезненно яркий цвет, и в этом свете они видели Бэтмена. Но это был не темный рыцарь, а что-то иное. Его фигура была искажена, движения — резкими и непредсказуемыми. Он не боролся со скверной, он был ее частью, ее воплощением. Смех приближался, он становился громче, более пронзительным, более безумным. Репортер и оператор сжали кулаки, готовясь к худшему. Они знали, что встреча с этим извращенным Бэтменом будет последней. Внезапно, на окно упала тень. Репортер и оператор затаили дыхание. Они увидели его лицо. Маска была на месте, но из-под нее выглядывали безумные, зеленые глаза. Глаза, полные ликования и ужаса. И тогда Бэтмен засмеялся. Его смех был настолько пронзительным, настолько безумным, что репортеру показалось, что он разрывает ему уши и душу. Это был смех безумия, смех смерти, смех конца всего живого. И в этот момент они поняли, Готэм погиб. Не просто город, а вся надежда на спасение. Остался только безумный смех Бэтмена и неумолимое распространение зеленой скверны. Безумный смех Бэтмена стал сигналом к наступлению. Люди, измененные скверной, не просто убивали друг друга и обычных людей, они стремительно мутировали, их тела претерпевали ужасающие метаморфозы. Из одних вырастали когти и клыки, другие покрывались зеленой слизью и набухали до уродливых размеров, третьи теряли человеческий облик совершенно, превращаясь в нечто неописуемо ужасное. И все они, эти мутанты, присоединялись к Бэтмену, их зеленое сияние сливалось в огромный, зловещий поток энергии. Репортер и оператор, укрывшись в заброшенном метро, наблюдали за этим кошмаром через запыленное стекло. Они видели, как целые толпы измененных людей, в смертельном танце ужаса и безумия, двигались в сторону центра города. Они пожирали друг друга, растерзали тех, кто пытался спастись, их крики и стоны смешивались с безумным смехом Бэтмена, создавая невыносимую какофонию ужаса. «Они стали армией», – прошептал оператор. Его голос дрожал от ужаса и отчаяния. «Армии Бэтмена». Репортер кивнул. Его лицо было бледным от ужаса. Он понял, что Готэм потерян. Не просто город, а люди, надежда, будущее. Все поглощено скверной, все превращены в монстров и ужас. Мутанты двигались как огромный, зеленый организм, пожирая все на своем пути. Они не жалели никого и ничего. Они были одним целым с Бэтменом, с его безумным смехом и зеленым сиянием. Репортер и оператор поняли, что у них не осталось надежды. Они заперлись в своем убежище, ожидая неизбежного. Они знали, что скоро эти монстры найдут их, и тогда им останется только присоединиться к этому бесконечному, ужасающему танцу смерти и безумия. Танцу, которого возглавлял извращенный Бэтмен и его армия из зеленого кошмара. Даже в этом безумном, умирающем городе нашлись те, кто пытался бороться. Небольшая, скорее сколоченная наспех, чем организованная, группа готэмских злодеев, фриков и просто людей, уставших от безумия, решила дать отпор Бэтмену и его армии скверны. Среди них были как известные преступники Готэма, мотивированные нежеланием спасти мир, а своей собственной выживаемостью, так и обычные граждане, отчаявшиеся и вооруженные подручными средствами. Репортер и оператор, случайно ставшие свидетелями этого последнего стояния, наблюдали за битвой из укрытия. Они видели, как храбрые, но безнадежно слабые борцы сталкиваются с нечеловеческой силой мутантов и измененного Бэтмена. Пингвин, вооруженный своим зонтиком, отчаянно пытался уворачиваться от когтей мутанта, бывшего когда-то его подчиненным. Двуликий, разрываясь между своим двойственным «я», то нападал на мутантов с бешенством, то колебался и отступал. Женщина-кошка, с когтями и ловкостью, пробивалась через толпу мутантов, но сила противных сил превосходила ее способности. Даже Бэйн, с его усиленной мускулатурой, показался изможденным и почти беспомощным перед натиском зеленой массы. Обычные люди, вооруженные ружьями и молотками, падали под ударами мутантов, их крики тонули в общих стонах и реве. Битва была короткой и жестокой, не продолжалась и часа. Зеленое сияние окутало участников сражения, их крики затихали, и только безумный смех Бэтмена доносился с поля сражения. Остались лишь мутанты, светившиеся зловещим зеленым светом, и тела павших героев, смешанные с разлагающимися трупами остальных жертв. Репортер и оператор поняли, что надежда утрачена. Даже те, кто когда-то сеял хаос в Готэме, не смогли остановить это нашествие из зеленого ада. Перед ними предстала не просто картина сражения, а символ беспомощности и полного поражения перед лицом всепоглощающей скверны. Готэм умирал, и они были свидетелями его агонии. Тишина, глубокая, давящая тишина повисла над руинами Готэма. Только недавно здесь царил безумный хаос, смешивавшийся с пронзительным смехом Бэтмена и стонами умирающих. Теперь осталась лишь пелена дыма, поднимающегося над грудами обломков, и запах горелой плоти, смешанный с едким запахом гари. Репортер и оператор, спрятавшись в глубоком подземном убежище, прижались друг к другу, лишенные надежды, ошеломленные ужасом. Они пережили апокалипсис, видев его во всей своей ужасающей красе. Внезапно, из глубины земли, до них донесся глухой гул, похожий на землетрясение. Они прижались еще сильнее к холодным стенам, сердца колотились в груди, как бешеные птицы. Гудение усиливалось, наполняясь низким, грохочущим ревом. Земля затряслась, стены подвала затрещали. Репортер и оператор поняли, что это не землетрясение, это что-то другое, что-то невообразимое. В момент, когда они были уже готовы к гибели, поглощенные землей или раздавленные обрушившимися стенками подвала, произошло нечто непостижимое. Через свод подвала, пробив его, прорвалась ослепительная волна света. Они зажмурились, охваченные слепящей яркостью, ощущая, как по телу распространяется нестерпимый жар. Когда свет немного поутих, они осторожно приоткрыли глаза. Перед ними раскрылась ужасающая картина. Небо было озарено огнем, из которого медленно опускалась фигура. Это был Супермен. Но это был не тот Супермен, которого они знали. Его костюм был в грязи и огненных обрывках, но глаза горели зловещим зеленым светом, таким же, как у мутантов Готэма. За спиной у него колыхался его знакомый красный плащ. Супермен медленно опустился на землю. Его движения были медленными и грациозными, но в них чувствовалась ужасающая сила. Зеленые глаза были направлены на руины города, и репортер и оператор поняли, что это не спасение, это конец. Он поднял руку, и из его ладони вырвался огромный, ослепительный луч энергии. Луч был не красным, как обычно, а таким же зловещим зеленым, как и его глаза. Он пронзил руины Готэма, обжигая все на своем пути. Крики и стоны, до недавнего времени наполнявшие город, превратились в хриплые, удушливые звуки. Воздух наполнился запахом гари и озона, а в ушах стоял непрерывный гул, заглушающий все остальные звуки. Повсюду, где проходил луч, земля трескалась и дымилась. Здания, некогда величественные и гордые, рушились, словно картонные домики. Кирпичи, бетонные плиты и стальные конструкции рассыпались в пыль, поднимая в воздух тучи пыли и осколков. Люди, находившиеся поблизости, падали замертво, не успев даже осознать, что произошло. Те, кому повезло меньше, кричали от боли, пытаясь закрыть обожженные лица и тела. Зеленый луч продолжал свой разрушительный путь, оставляя за собой след из обугленных тел и дымящихся руин. Он пробирался через узкие улочки и широкие проспекты, не щадя ни старого, ни молодого. Даже самые прочные материалы не могли устоять перед его разрушительной мощью. Казалось, что сама материя Готэма слабела под его натиском, превращаясь в ничто. Зеленый луч пронесся по городу, оставляя за собой лишь выжженную землю и кучу тлеющего мусора. Супермен, поглощенный скверной, уничтожил Готэм и не оставил в живых ни одного существа. Не было ни мутантов, ни людей, ни животных, только пепел и тишина. В этой тишине слышался лишь шепот ветра, разносящего по городу остатки надежд и мечтаний. Все, что когда-то было здесь, исчезло, как дым на ветру. Даже самые прочные здания, казалось, испарились, оставив лишь пустые оболочки. Темные улицы, когда-то полные жизни, теперь были лишь молчаливыми свидетелями катастрофы. Все, что оставалось от некогда великого города, это пепел и воспоминания, которые никто уже не сможет вернуть. Эпилог 2. Звук статического электричества, затем включается телевизор. На экране заставка новостного канала с динамичной графикой и музыкой. Затем появляется ведущая в строгом костюме. Ведущий: добрый вечер, зрители. Сегодня мы обсудим два взаимосвязанных, но совершенно разных события, потрясших Америку. Во-первых, беспрецедентный экономический рост, который, как прогнозируют эксперты, достигнет своего пика в этом квартале. На экране появляется график, демонстрирующий стремительный рост экономики. Рынки растут, безработица снижается, а потребительский спрос находится на рекордном уровне. Графика сменяется изображением улыбающихся людей, совершающих покупки, и рабочих на процветающих предприятиях. Ведущий, голос за кадром. Многие экономисты приписывают этот бум инновационным технологиям и продуманной государственной политике, но что является причиной этого успеха, остается предметом горячих споров. На экране появляется изображение сенатора Александра Сарториуса, молодого, харизматичного человека, с улыбкой и уверенным взглядом. Возможно, на заднем плане, изображение Капитолия, ведущий. И вот, на фоне этого экономического триумфа, в центре внимания оказывается сенатор Александр Сарториус, быстро завоевывающий симпатии обычных граждан. Его активная социальная работа, поддержка малого бизнеса и стремление к прозрачности в политике привлекают все больше сторонников. Появляются короткие видеоклипы, иллюстрирующие деятельность сенатора Сарториуса. Он встречается с избирателями, посещает местные предприятия, принимает участие в благотворительных акциях. Возможно, кадры с его выступлениями в Сенате. Ведущий, голос за кадром. Его инициативы направлены на решение насущных проблем, от улучшения инфраструктуры до повышения уровня образования. Многие эксперты отмечают его редкую способность объединять разнообразные группы населения. На экране снова появляется график, демонстрирующий экономический рост, наложенный на изображение сенатора Сарториуса. Ведущий. Интересное совпадение, не правда ли? Процветающая экономика и растущая популярность сенатора Сарториуса. Случайность или закономерность? Мы постараемся разобраться в этом вопросе в ближайшие дни. А сейчас, краткий обзор спортивных новостей. Звучит короткая музыкальная заставка, затем начинается спортивный обзор. Через несколько секунд телевизор выключается, оставляя после себя звук статического электричества. Звук статического электричества, затем включается телевизор. На экране, заставка новостного канала с тревожной музыкой и изображением карты США с выделенной границей с Мексикой. Ведущий, с напряженным голосом. Доброй ночи. Сегодня утром сенатор Александр Сарториус представил и провел через Сенат крайне спорный законопроект, касающийся миграционной политики на южной границе. Детали этой инициативы шокировали многих, и ее последствия остаются неясными. На экране появляется изображение сенатора Сарториуса, лицо которого лишено обычной улыбки, выражение серьезное, почти суровое. Ведущий, голос за кадром. Законопроект предполагает, пауза для драматического эффекта, немедленную и полную депортацию всех нелегальных иммигрантов, находящихся на территории США. Это решение было принято без каких-либо предварительных консультаций с представителями оппозиции. Показываются кадры с мексиканской границы. Группы людей, солдаты, колючая проволока. Ведущий. Сразу же после голосования началась масштабная операция по задержанию и выдворению. Сообщения из приграничных районов противоречивы, но очевидно, что масштабы депортаций беспрецедентны. Правозащитные организации уже выступили с резким осуждением действий сенатора Сарториуса, обвиняя его в грубом нарушении прав человека. На экране появляется изображение протеста с плакатами. Сарториус, позор, свободу иммигрантам, это не демократия. Ведущий, голос за кадром. Администрация президента пока не дала официального комментария по этому поводу. Однако, по неофициальным данным, Белый дом находится в состоянии чрезвычайной ситуации, пытаясь управлять напряжением, возникшим в обществе после этих решительных, но крайне спорных действий. На экране изображение сенатора Сарториуса, накладывающееся на карту США, с выделенными красным цвет районами массовых депортаций. Ведущий. Ситуация остается напряженной. Мы будем следить за развитием события и держать вас в курсе. А сейчас, репортаж о погодных условиях. Звучит короткая музыкальная заставка, затем начинается прогноз погоды. Через несколько секунд телевизор выключается, оставляя после себя звук статического электричества. Звук статического электричества, затем включается телевизор. На экране, заставка новостного канала с тревожной музыкой и изображением флага США, накладывающегося на изображение китайского флага. Ведущий, с серьезным выражением лица. Здравствуйте, зрители. Сегодня утром сенатор Александр Сарториус выступил с сенсационным заявлением, которое уже вызвало бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. В своем обращении к нации сенатор Сарториус назвал Китай главным геополитическим противником Соединенных Штатов Америки, призвав граждан страны к национальному единству и готовности к противостоянию. На экране появляется видеоролик с выступлением сенатора Сарториуса. Он стоит на фоне американского флага, его голос звучит твердо и убежденно. Сенатор Сарториус, запись. Мы стоим перед лицом беспрецедентной угрозы. Китай, своей агрессивной экономической и военной политикой, наносит удар за ударом по фундаментальным интересам Америки. Они крадут нашу интеллектуальную собственность, манипулируют мировой экономикой и стремятся к глобальному доминированию. Мы не можем больше стоять сложа руки. На экране появляются сменяющие друг друга изображения. Китайские военные корабли, графики торгового баланса между США и Китаем, видеоролики с пропагандой с обеих сторон. Ведущий. Заявление сенатора Сарториуса вызвало неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. Некоторые поддерживают его мнение, называя его решительным шагом к защите национальных интересов. Другие же критикуют его риторику, считая ее слишком агрессивной и способствующей эскалации напряженности. На экране появляются видеоклипы с комментариями различных политологов и экспертов, выражающих свое мнение по поводу заявления сенатора Сарториуса. Ведущий. Заявление сенатора Сарториуса о Китае, как о главном враге, также вызвало оживленную дискуссию в социальных сетях. Многие граждане поддерживают его призыв к единству и готовности к борьбе, публикуя патриотически настроенные посты. Однако другая часть населения выражает обеспокоенность потенциальными последствиями такой риторикой. На экране показываются снимки экранов социальных сетей с различными комментариями. Ведущий. Мы будем следить за развитием события и держать вас в курсе всех новых заявлений и реакций на выступление сенатора Сарториуса. А сейчас, репортаж о новом исследовании в области искусственного интеллекта. Звучит короткая музыкальная заставка, затем начинается репортаж о науке. Через несколько секунд телевизор выключается, оставляя после себя звук статического электричества. Звук статического электричества, затем включается телевизор. На экране заставка новостного канала с спокойной музыкой и изображением здания For Enterprise. Ведущий. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о неожиданном альянсе между сенатором Александром Сарториусом и корпорацией For Enterprise. Как стало известно, сенатор Сарториус публично поддержал амбициозную программу For Enterprise по реабилитации бывших преступников. На экране появляется изображение сенатора Сарториуса, рядом логотип For Enterprise, а следом и кадры из пресс-конференции. Ведущий, голос за кадром. Программа, получившая название «Вторая жизнь», предполагает предоставление бывшим заключенным всесторонней поддержки, от психологической помощи и профессионального обучения до содействия в трудоустройстве и социальной адаптации. В своей речи сенатор Сарториус подчеркнул важность второго шанса для каждого человека и выразил уверенность в эффективности программы. На экране появляются кадры с людьми, участвующими в программе. Они занимаются на тренажерах, слушают лекции, работают на производстве. Все выглядят уверенными и настроенными на положительный лад. Ведущий. Эта инициатива вызвала смешанные реакции в обществе. Многие поддерживают идею реабилитации бывших преступников, видя в ней способ снизить уровень преступности и создать более справедливое общество. Однако, другая часть населения выражает опасения по поводу безопасности и эффективности программы. На экране появляются видеоклипы с комментариями различных экспертов и представителей общественности. Один выражает поддержку, другой выражает сомнение. Ведущий, голос за кадром. For Enterprise также опубликовала статданные о первом этапе программы, демонстрирующие значительное снижение рецидива среди участников. Однако критики утверждают, что эти данные могут быть неполными или предвзятыми. На экране появляется график с показателями эффективности программы. Возможно, небольшие поля для критики в виде вопросительных знаков. Ведущий. Остается лишь наблюдать за развитием программы «Вторая жизнь» и оценивать ее результаты в долгосрочной перспективе. А сейчас, репортаж о политической ситуации в Европе. Звучит короткая музыкальная заставка, затем начинается репортаж о международной политике. Через несколько секунд телевизор выключается, оставляя после себя звук статического электричества. Звук статического электричества, затем включается телевизор. На экране заставка новостного канала с динамичной музыкой и изображением флага США. Ведущий. Добрый вечер. Сегодня мы обсудим события, которые, без сомнения, определит будущее Америки. Сенатор Александр Сарториус официально объявил о своей кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов. На экране появляется видеоролик с официальным заявлением сенатора Сарториуса. Он стоит на фоне американского флага, его голос звучит уверенно и вдохновенно. Сенатор Сарториус, запись. Дорогие американцы, сегодня я обращаюсь к вам с заявлением, которое, я уверен, затронет сердца каждого из вас. Я объявляю о своем решении баллотироваться на выборы президента Соединенных Штатов. На экране появляются фотографии сенатора Сарториуса, иллюстрирующие его деятельность. Встречи с избирателями, посещение различных штатов, выступления на митингах. Ведущий. Кандидатура Сарториуса стала неожиданностью для многих аналитиков, но его популярность в последнее время резко возросла. Его рейтинг поднимается, и он набирает значительное количество сторонников. На экране показывается график с динамикой рейтингов кандидатов в президенты, где сенатор Сарториус занимает ведущие позиции. Ведущий, голос за кадром. Главными темами его предвыборной кампании станут укрепление экономики, борьба с преступностью и реформа системы здравоохранения. Однако, его прошлое и некоторые спорные решения, принятые им во время работы в Сенате, могут стать предметом критики со стороны оппонентов. На экране появляются короткие видеоклипы с комментариями политических экспертов, анализирующих шансы сенатора Сарториуса на победу. Ведущий. Предвыборная кампания обещает быть напряженной и непредсказуемой. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. А сейчас, репортаж о последних событиях в мире. Звучит короткая музыкальная заставка, затем начинается репортаж о международной политике. Через несколько секунд телевизор выключается, оставляя после себя звук статического электричества. Звук торжественной музыки, затем включается телевизор. На экране заставка новостного канала с изображением флага США и флага Китая, постепенно сменяющимися изображением президента Сарториуса. Ведущий, с торжественным голосом. Америка ликует. Президент Александр Сарториус объявил о победе в конфликте с Китаем. После нескольких недель напряженных боевых действий, которые многие опасались перерастут в глобальную войну, конфликт завершился полной победой Соединенных Штатов. На экране появляются видеоролики с парадом в честь победы, с ликующими гражданами США и выступающим президентом Сарториусом. Президент Сарториус, запись. Сегодня мы отмечаем великую победу американского народа. Нашей армии и нашим героическим бойцам удалось доказать нашу несокрушимость и защитить интересы нашей страны. Этот день войдет в историю как день возрождения американской мощи. На экране показываются кадры с боевыми действиями, но без показа конкретных жертв. Фрагменты могут быть заменены компьютерной графикой. Ведущий, голос за кадром. Подробности боевых действий пока не раскрываются, но известно, что президент Сарториус применил новую военную стратегию, которая оказалась крайне эффективной. Это позволило минимизировать потери со стороны Соединенных Штатов и нанести существенный удар по китайской армии. На экране появляются интервью с военными экспертами, анализирующими стратегию президента Сарториуса и ее эффективность. Ведущий. Победа в конфликте с Китаем стала знаменательным событием, которое, без сомнения, окажет значительное влияние на геополитическую ситуацию в мире. Мир встретил это событие с неоднозначной реакцией. На экране показываются фрагменты новостных сюжетов из разных стран мира, отражающие различные мнения по поводу победы США. Ведущий. Президент Сарториус объявил о планах по последующей реконструкции пострадавших регионов и восстановлению экономики. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. А сейчас обзор экономических новостей. Звучит короткая музыкальная заставка, затем начинается очередной репортаж. Через несколько секунд телевизор выключается, оставляя после себя звук статического электричества. Звук тревожной, нарастающей музыки. Затем включается телевизор. На экране заставка новостного канала с изображением разорванного земного шара и часами, показывающими без 5:12. Ведущий, с напряженным голосом. Доброй ночи. Мир находится на краю катастрофы. Глобальный хаос усиливается с каждым часом. По всей планете происходят невиданные раньше события. Природные катастрофы, социальные волнения, политическая нестабильность. Часы судного дня подошли к без 5:12. На экране быстро сменяются кадры. Наводнения, землетрясения, пожары, массовые беспорядки, военные конфликты. Все события представлены в быстром темпе, создавая атмосферу ужаса и беспокойства. Ведущий, голос за кадром. Ученые предупреждают о неизбежной глобальной катастрофе, если не будут приняты срочные меры. Причина этих событий пока не ясна, но существуют теории о климатическом изменении, геомагнитных бурях и даже внеземном воздействии. На экране появляются интервью с учеными, политиками и представителями различных общественных организаций. Они выражают свою озабоченность по поводу ситуации и предлагают возможные решения. Ведущий. Международное сообщество пытается найти способы решения глобальной проблемы, но напряженность между странами препятствует эффективному сотрудничеству. Некоторые страны начинают готовиться к худшему, создавая убежища и запасаясь необходимыми ресурсами. На экране показываются кадры с подготовкой к возможной катастрофе. Люди строят убежища, запасаются продуктами и водой, военные подразделения находятся в повышенной готовности. Ведущий. Ситуация развивается с ошеломляющей скоростью. Мы будем следить за событиями и держать вас в курсе. А сейчас, краткий обзор новостей с других континентов. Звучит еще более тревожная музыка, на экране быстро сменяются кадры с различных частей мира. Через несколько секунд телевизор выключается, оставляя после себя звук нарастающего шума и тревожной тишины. Звук тревожной сирены, затем включается телевизор. Экран заполнен изображением Белого дома, окруженного мигающими маячками машин скорой помощи и полиции. Звучит напряженная музыка. Ведущий, голосом, полным ужаса и нескрываемого волнения. Экстренный выпуск новостей. Только что мы получили сообщение о нападении на Белый дом. По предварительной информации, группа вооруженных неизвестных прорвалась на территорию президентской резиденции. На экране появляются кадры с места события. Спецназ штурмует здание, окруженное кордоном полиции. Все изображения сделаны с большого расстояния и с нечеткостью, чтобы не раскрывать слишком много информации. Ведущий, голос за кадром. В настоящее время идет штурм Белого дома. По предварительным данным есть пострадавшие, но количество жертв пока неизвестно. Связь с президентом прервана. На экране появляется изображение президента Сарториуса. Затем изображение сменяется на логотип тайных служб США и эмблему Федерального бюро расследований. Ведущий. Служба безопасности президента пока не дает никаких комментариев по поводу состояния здоровья президента Сарториуса. По неподтвержденным данным, президент Сарториус, возможно, был похищен нападавшими. На экране появляются видеоклипы с комментариями политических экспертов, которые предлагают различные версии происшедшего. Ведущий, голос за кадром. В настоящее время в Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации. Полиция просит граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Мы будем следить за развитием события и держать вас в курсе. На экране показываются кадры с окружающими Белый дом людьми, ожидающими новостей. Лица заполнены тревогой и неопределенностью. Ведущий. Это экстренный выпуск новостей. Мы вернемся с обновлением информации в кратчайшие сроки. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Звук сирены усиливается, затем резко обрывается. На экране остается только изображение Белого дома, окруженного темнотой и мигающими маячками. Через несколько секунд телевизор выключается, оставляя после себя полную тишину. Звук тревожной, искаженной музыки, затем включается телевизор. Экран покрыт статическим шумом, постепенно проявляются фрагментированные изображения. Разрушенные города, мутировавшие существа, люди в масках газовых защиты. Репортер, голос искаженный шумом и статическим электричеством. Это последний репортаж. Мир рушится. Герои они сходят с ума. На экране мелькают фрагменты видеозаписей. Супермен с кровавыми глазами, Бэтмен с искаженным лицом, кадры непонятных мутаций и насильственных действий. Качество изображения резко ухудшается, появляются артефакты. Репортер, голос, еще более искаженный. Они стали частью хаоса, они убивают всех без разбора, нет спасения. На экране появляются фрагменты карт мира, покрытые красными пятнами, зонами катастроф и ядерных ударов. Часы судного дня показывают 12:00. Репортер, голос превращается в шепот, перебиваемый сильными помехами. Ядерная зима наступает конец. На экране появляется изображение ядерного гриба, затем, заснеженный пустынный ландшафт. Полная тишина, прерываемая только шумом статического электричества. Изображение постепенно становится черно-белым и исчезает, оставляя после себя только шум. Телевизор выключается, оставляя после себя полную тишину. Через несколько секунд слышится только тихий, угнетающий шепот ветра. Вспышка света и расцветающий гриб позади города. Полная тишина. Эпилог 3. Аманда Уоллер, женщина, чья решимость могла бы сравниться разве что с прочностью армированного бетона бункера «Аргус», задумчиво крутила в руках пепельницу, наполненную до краев окурками сигар. Ее лицо, обычно непроницаемое, как броня танка, было смущено реальной растерянностью. За массивным столом, усыпанным документами и картами, сидела королева «Аргус», и впервые за много лет она чувствовала себя абсолютно беспомощной. Президент Сарториус, непотопляемый политический монстр, исчез. Исчез из-под носа ее лучших агентов, прямо из непробиваемого бункера «Аргус». Похищение было идеальным, чистым, как выстрел снайпера с километра. И за этим стоял он, доктор Стрэндж, супергерой, который в последнее время стал похож на раздраженную и непредсказуемую звезду на саморазрушении. Уоллер провела рукой по своему лицу, вытирая пот, который не был просто потом. Это был пот бессилия, пот недоумения, пот измены. Стрэндж ее обманул. Обманул нагло, цинично, и при этом использовал ее собственные механизмы безопасности против нее самой. Она вспомнила последний разговор со Стрэнджем. Его слова, заверения в помощи, обещание урегулировать ситуацию с Готэмом, теперь звучали как зловещий смех из темноты. Он использовал ее доверие, ее стремление обеспечить безопасность страны, чтобы провести свою собственную игру. В этот момент в комнату вошел Харли Квинн, ее самый ненадежный, но и самый непредсказуемый агент. Красавица в белом костюме держалась не как обычно, а с почти военной прямотой. «Мисс Уоллер», — сказала она, закрывая за собой дверь, — «у меня есть некоторые данные». Похоже, Стрэндж не действовал один, и похищение президента — лишь часть большего плана. Уоллер подняла брови. Она знала, что Харли Квинн не просто сумасшедшая психопатка. Это была одна из самых умных и опасных женщин в мире. И если Харли говорит, что Стрэндж не один, значит, так и есть. «Какие данные?» — спросила Уоллер. Голос ее был спокойным, но в глазах пылал огонь осознания надвигающейся бури. «Это сложно», — ответила Харли, доставая из-за пазухи портативный компьютер. «Это связано с For Enterprise, с чем-то очень старым, очень опасным». Уоллер почувствовала, как в жилах застывает кровь. «For Enterprise, Стрэндж, похищение президента. Что-то не так, что-то ужасно не так, и это была лишь вершина айсберга. И сейчас ей придется использовать все свои способности, все свои связи, все свои грязные приемы, чтобы разобраться в этом деле и спасти президента, прежде чем будет слишком поздно». Игра началась, и ставки были чрезвычайно высоки. Аманда Уоллер, женщина, чья воля могла сокрушить скалы, сидела за своим столом, окруженная окурками и тенью собственного поражения. Ее лицо, обычно непроницаемое, выражало не только растерянность, но и глубокое, почти физическое, ощущение горького вкуса провала. Президент Сарториус, живой символ ее власти, был похищен. Похищен из-под носа из непробиваемого бункера «Аргус», и это было ее собственной виной. Гордыня, эта старая змея, опутала ее душу смертельной цепью. Желание продемонстрировать свою власть, свою безупречность, заставило ее устроить похищение президента. Она планировала использовать этот ход, чтобы укрепить свое положение, устранить неугодных и одержать победу над политическими противниками. Она представила себе все до мелочей, рассчитала каждый шаг. Она сама использовала доктора Стрэнджа, манипулируя его желанием помочь стране. Уоллер знала, что Стрэндж, как мастер магии и психологии, может стать мощным союзником. Аманда умело играла на его амбициях и стремлении к справедливости, убеждая, что его способности будут использованы во благо. Но она не учла, что Стрэндж видит людей насквозь и способен распознать манипуляции. Его острый ум и глубокие познания в области человеческой психологии позволили ему увидеть истинную сущность Уоллер. Он понял, что за ее словами скрывается лишь популизм и жажда власти. Стрэндж обвел ее вокруг пальца, используя ее же методы, и доказал, что даже самые искусные манипуляторы могут быть преданы теми, кому они хоть немного доверяют.